Не скажу, что работа пошла быстрее, но точно спокойнее и увереннее. По сути, я сейчас работал как хирург, который через маленький прокол удаляет пораженные участки. И единственное мое преимущество, что я очень ясно видел положение этих участков и мог с ними работать с точностью до миллиметра, и заживить получившуюся ранку мог сразу. А еще я прошелся по рынкам и прикупил себе ношенную одежду наемника. Просторные штаны, сапожки, рубаху, куртку и легкую кожаную защиту, напоминающую кирасу на шнуровках. Ну и самый простой меч. Общая идея – выглядеть как молодой наемник, который отправляется в свой первый поход. По сути, это так и было. В последний день маг, терпеливо сносивший мое лечение, все-таки спросил: «Господин Ленард, вы что-то делаете с моим телом? Каждый раз после вашего лечения я просыпаюсь в крови, но я не чувствую себя лучше. Вы можете мне это объяснить?» Вопрос был резонный, и пришлось отвечать. Что-то объяснить. Я уже говорил, что подлость этой болезни в том, что любое воздействие, направленное на лечение и регенерацию органов, могут привести к взрывному росту опухолей. По сути, сейчас я чуть ли не иголочкой выскребаю вашу болячку, стараясь не повредить здоровые и не пропустить злокачественные клетки. Моя торопливость может повредить вам даже больше, чем если бы я вообще ничего не делал. Пока мне удалось почистить легкие, убрать самые крупные узлы из печени и почек, сегодня я начну чистить желудок, потом будет кишечник и другие органы. Я понимаю, что сейчас даже глоток бульона доставляет вам мучения, но придется потерпеть еще неделю. Надеюсь, к тому времени вы уже сможете питаться нормально. Маг долго всматривался в меня, словно стараясь прочитать мои мысли, потом вздохнул и стал укладываться на кушетке. Лечите. Мы едем, едем. Новая поездка начиналась буднично. В последний день заплатил хозяину дома сразу за 3 месяца вперед и предупредил, что если к тому времени не вернусь, то можно с моими вещами делать что угодно. Там и было-то всего 3 новых костюма, что я прикупил здесь. Может, выкинут, может, продадут или отдадут кому-то. Меня к тому времени уже вряд ли будет интересовать тряпье, оставшееся где-то далеко. С лошадкой получилось чуть дольше. Можно было и за ее содержание заплатить, но у меня было нехорошее подозрение, что как только срок выйдет, ее сразу отведут на скотобойню, а мне бы этого не хотелось. Пусть и откровенно крестьянская лошадка, но она была со мной в трудные времена, и такой участи не заслуживала. Поэтому забрал ее, уехал за город и в какой-то деревне подарил ее понравившемуся мужику с кучей детей, и бумагу написал, чтобы у мужика проблем не было. Я, такой-то, передаю во временное пользование крестьянину такому-то лошадь вместе с двуколкой с обязательством ухаживать за лошадью и содержать ее в хороших условиях. Мужик долго не мог поверить, что я говорю серьезно, и лишь когда привез меня в гостевой дом, а обратно поехал один, как новый хозяин, лицо его стало таким счастливым, что я только порадовался за всех. И я теперь спокоен, и лошадку теперь будут холить и лелеять, и работать ей придется, но это привычный труд. И мужик теперь счастлив, неожиданно получив лошадь в хозяйство. Может, и жизнь его станет немного легче. Может, и мне это когда-нибудь зачтется. Съездил в банк и забрал 1000 билетами и 100 монетами. В дороге и накормит, и напоит, но в столице надо будет снова обустраиваться, снова нужна будет новая одежда, ведь придется на приемы ходить. Надеюсь, каких-то особых проблем в дороге я не ожидал, но на всякий случай взял 1 нож убийца магов и 10 колец с разными видами защиты ударных. Веса немного, но так спокойнее. Мало ли какая заваруха, а времени создавать заклинания просто не будет. Утром консьержка разбудила меня лишь начало светать. Наскоро перекусил бутербродами, приготовленными заранее. На улице уже ждал извозчик, с которым я договорился еще вечером, и он с комфортом довез меня до самой усадьбы барона. Боялся опоздать, приперся раньше всех, а потом пришлось еще час ждать, пока подъедут повозки для путешествия. Потом мужики еще час, наверное, таскали из дома в повозки всяческие мешки, коробки, ящики, сундуки и баулы. Наконец, закончили, но пришлось ждать еще час, прежде чем барон с семьей соизволили появиться. Чисто внешне, классический барон, владетель земель. Крепкий мужчина с властным взглядом, лет под 50, одет в простую дорожную одежду. Простую для барона, и на ней разве что вышивки серебром и золотом не было. Жена тоже примерно такого же возраста, располневшая, но с претензиями. Собралась в дальнюю дорогу, а одета почти как на бал. Во всяком случае, многие горожане подумали бы именно так. Может, как раз из-за ее претензий на благородство и статус так много всяких тюков, она, поди, еще и менять будет платье по три раза на дню, дочь чем-то особенным не выделялась. Просто молодая женщина моих лет в спокойном платье, и она меня пока не очень заинтересовала. За семьей барона следовал и Аретон. Он хоть и плачется, что я лечу его медленно, но сейчас он выглядел несравнимо лучше, чем в тот день, когда мы встретились. Такой же худой, но лицо порозовело. Время от времени морщится от боли, но походка достаточно твердая. Ничего, за пару недель, надеюсь, я приведу его в порядок окончательно. Заметив начальство, слуги, которые должны были ехать, как воробьи прыснули во все стороны, рассаживаясь по повозкам. Барон пару минут понаблюдал, что все расселись и никто никуда не бежит, и сам неспешно прошел в свою карету. Ну все, можно ехать. Колонна получилась довольно большая. Первой в колонне карета, в которой ехали барон с женой и дочкой. Во второй Аретон, у которого возничим был его собственный слуга. Потом 9 больших крытых повозок с вещами, по которым расселись почти 20 слуг, в основном женщины. И это не считая возничих. Резонный вопрос, зачем столько людей и вещей, но это странно только для обычного человека. Допустим, барон богат, и на это похоже, значит, каждому из его семьи полагается доверенный слуга или служанка, которые будут одевать, подавать на стол и еще не знаю, что делать. Уже получается 3. А дальше фантазия у меня отказывала. Наверное, можно взять в дорогу портниху, у нас говорили Белошвейку, а то вдруг баронесса какое платье порвет. Тогда уж и пару прачек взять, чтобы бельишко быстро постирать. Можно и собственного повара с парой помощников, а то вдруг барон захочет что-нибудь этакое, а в придорожных тавернах даже не будут знать, что это такое. Ну и служанок, чтобы порядок в особняке наводить. Всегда проще нанять людей на месте, но кто их знает причуды богатых. Где-то читал про арабского шейха, которого во время путешествий сопровождали порядка 6000 человек. И все для того, чтобы многоуважаемый шейх везде чувствовал себя в привычной комфортной обстановке. А что, если деньги позволяют, то почему бы и нет? А тут всего лишь барон в сопровождении 30 слуг. Тьфу и растереть. Мелочь, не стоящая внимания. Почти все понятно, за исключением мага и охраны. Барон едет в столицу развлекаться и дела какие-то делать. Это понятно, но зачем ему маг? Править охранные системы столичного особняка, но для этого магу совершенно не обязательно ехать именно сейчас. Вполне можно было подождать, пока Аретон выздоровеет окончательно и отправить его одного, или другого мага нанять хоть здесь, хоть в столице. Но Аретон ведет себя так, словно ему позарез нужно ехать именно сейчас и именно с бароном. Личная преданность, ответственный маг, ну, может быть, но тогда непонятно зачем столько охраны. Думаю, при поддержке мага и пятерки наемников хватило бы за глаза. Но это так, мое бурчание по поводу мелочей, бросившихся в глаза. А в общем-то, мне должно быть наплевать. Я здесь только для того, чтобы вылечить Аретона, при возможности быть представленным барону или кому-то из высшего света. Все остальное меня вообще не должно волновать, пока не коснется меня лично. Наемники распределились так, 3 верхами сразу за каретами, 3 в середине между повозок, 2 за последней баронской повозкой. Ну а мне досталась роль кучера самой последней повозки, в которую было загружено походное барахло наемников. Но сразу управление мне не доверили, маг все-таки, и конями временно правил еще один наемник, а я у него учился. И вообще мне сказали, что главная моя обязанность – просто быть рядом, на случай каких-нибудь неприятностей, так что выражение «прокатиться в хорошей компании» обретало для меня буквальный смысл. Никто меня ни о чем не просил, со всеми делами наемники справлялись сами, а я просто был. В какой-то момент даже подумал, а когда доберемся до столицы, мне что-нибудь заплатят, а то ведь могут сказать, что я палец о палец не ударил за всю поездку. Да и плевать, я вообще еду только из смутной надежды как-то вписаться в мир местной аристократии, а деньги? Да я сам могу заплатить каждому в 10 раз больше. Ну а дальше поездка очень напоминала мои поездки в экспедициях к мертвым землям. Колонна повозок движется неспешно, время от времени переходя на неторопливую рысь. Ни о чем думать не надо, за тебя все думают командиры-начальники. Куда ехать, где обедать, где встать на стоянку. Единственная моя работа – по вечерам лечить Аретона. Слуга ставил палатку, мы уединялись, а после лечения я снова был свободен. Готовить еду не надо, все уже готово. Лафа, если мечты ограничены только жратвой, но мне это стало быстро надоедать. Понятно, что это дорога, что надо ехать, чтобы куда-то добраться, но с таким же успехом я мог ехать и один, а это тягомотина. Ладно, пару недель можно и потерпеть. К вечеру третьего дня приехали в какое-то большое поместье. Нам, разумеется, никто не докладывался, но из разговоров я понял, что приехали к знакомому барона, графу Торне. Начальство где-то гуляло, вспоминая старые деньки, а остальных загнали в пустующую конюшню. Типа, одну ночь можно и здесь переночевать. Правда, перед этим накормили от пуза, так что большинство слуг это вполне устроило, и они, натаскав сена, сразу улеглись спать. Трое наемников отправились искать ближайшую таверну, двое пошли искать себе приключений с местными улыбчивыми служанками. Меня почти ночью нашел слуга Аретона, и лечить его пришлось прямо в карете мага при свете светлячка. Настроение это мне не добавило, и закончив процедуру, я с удовольствием снова уткнулся в пахучее сено. Непосредственной опасности нет, лечение провел, и двое наемников все-таки бдят, охраняя наш покой. А все остальное – фигня, не стоящая внимания. Утром всех снова накормили, быстро запрягли лошадей. Вскоре появился и весьма помятый барон. Попрощался с графом и с трудом забрался в карету. Ну, теперь до вечера его будут интересовать только две вещи – опохмелиться и поспать. Ну и отдохнул человек, встретив старого знакомого. Имеет право. Граф помахал рукой отъезжающей карете, уже повернулся уходить, и тут его насторожил взгляд своего мага, очень уж пристально смотревшего на проезжающие повозки. «И что ты там увидел такого интересного, Макс?» Маг медленно повернул голову. «Последней повозкой управляет сильный молодой боевик. О чем ты?» «Не понял граф. Барона сопровождают целых два мага. Больной Аретон рядом с бароном, а сильный боевик едет в последней повозке. Ну мало ли, может взяли для подстраховки, раз уж Аретон так сильно болеет. Если бы для подстраховки, то и ехал бы он рядом с бароном. А этот барона не сопровождал, на ужине не присутствовал, да и барон про него ни слова не сказал. Вырядился наемником, ночь провел рядом с повозками, и едет тихо, незаметно, самым последним в колонне. Тут что-то другое. И что это может быть, другое? Думаю, барон везет что-то очень ценное, и это ценное спрятано именно в последней повозке. А может, это вообще чей-то чужой груз, и его везут, спрятавшись за обозом барона. Поэтому и охраняет его такой сильный боевик. И что, ну, везут и везут. Нам-то какое дело, было бы очень интересно посмотреть содержимое этой повозки. Граф нахмурился. За интерес к чужим тайнам частенько отрывают голову. Тем более, барон мой хороший знакомый, а ты предлагаешь на него напасть. Ну зачем же такие крайности? Маг чуть улыбнулся кончиками губ. Одного мага и десятка охраны более чем достаточно для спокойной поездки в столицу, а вот два мага охраны на десяток повозок, это уже откровенный перебор. И я все больше думаю, что боевик везет что-то очень ценное, но сам по себе, под прикрытием имени барона. А если где-нибудь за пределами ваших земель, на одном из переходов повозка просто отстанет от обоза по какой-нибудь причине и исчезнет, барону ничего угрожать не будет, никакого шума, никакого нападения. А то, что повозка исчезла, так может тот маг оказался предателем и сам сбежал, прихватив все ценное. А ценное там должно быть очень ценное, потому что без очень веской причины боевой маг простым кучером не поедет. И это ценное может оказаться в вашей сокровищнице, граф. Торне долго молчал, потом кивнул. Хорошо, можешь использовать несколько дней для решения своих личных дел. Но если малейший шум, малейшие подозрения в мою сторону, то всех причастных. Ну, ты понял. Маг чуть кивнул. Все будет тихо, незаметно и далеко отсюда. А с тем боевиком получится справиться тихо? Маг усмехнулся. Так нам ведь не обязательно драться, чтобы привести его в тихое состояние. Можно ведь. Торне остановил его легким движением руки. Это уже твоя забота. Но если у тебя не получится, постарайся умереть так, чтобы никто не смог связать твое имя со мной. Маг помрачнел и на этот раз склонился заметно ниже. Как прикажете, господин граф. Дорога была достаточно хорошая, чтобы две повозки могли спокойно разъехаться. Местами даже мощеная. Шла на юг, потом стала плавно заворачивать на юго-запад, а потом вообще на запад, к другому крупному городу Торпус. От него такая же хорошая, По разговорам, дорога шла уже к Сенатону. Самый нормальный маршрут для путешествия барона с семьей, но он почему-то решил срезать путь, чтобы мы вышли на другую дорогу, ведущую откуда-то со стороны Астерии прямо в столицу. Вроде бы, это должно сэкономить нам дня 3-4. Мне, вообще-то, было без разницы, по каким дорогам мы будем ехать, поэтому я совершенно спокойно отнесся к изменению маршрута, и уже третий день мы едем по хорошей, но более простой дороге. Утром поели в своем лагере, а к полудню повезло наткнуться на весьма приличную таверну. Судя по количеству телег вокруг, это место пользовалось популярностью, да и кормили там отменно. За все платил барон, так что я наелся от пуза и теперь наслаждался тихим ветерком и тенью от деревьев, стоявших очень близко от дороги. А еще повозка чуть покачивает, и любой на моем месте начал бы задремывать. И я начал. Глаза сами закрывались, и тело расслабилось, готовое улечься поудобнее. Знакомое каждому ощущение, но в какой-то момент мне что-то не понравилось. Даже и не объяснить толком. Обычно в таких случаях у меня начинало давить за глазами, тело ломило от усталости, а сейчас этого не было. Тело, по ощущениям, отдохнувшее, но веки все равно закрывались, словно кто-то тянул их вниз. И ощущения какие-то сладостные, словно воплощение мечты о погружении в нирвану. Нет, для меня это что-то ненормальное. Дотянувшись до фляги, вылил всю воду себе на голову, но легче не стало. Сыро, прохладно, но бодрость не появилась, а голова продолжает тяжелеть. Вот это точно не сонливость после сытного обеда. Испугавшись непонятного, остановил лошадей, поставил палку тормоза и спрыгнул на землю. Ехавший рядом с повозкой наемник Винлер тут же окликнул меня. «Что случилось, Ленард? Если бы я еще сам знал, я только отмахнулся. Помолчи и не подходи близко. Не то чтобы я ему не доверял, но сейчас надо было опасаться всего». Быстро проверил тело и обнаружил что-то едва заметное в крови. «Неужели отравили, суки? Ну я вам. Ладно, сначала надо остаться живым. Технологию чистки для такого случая я уже пробовал на той следачке в гостинице, поэтому сразу поставил заклинание очистки крови на шейные артерии, а для быстроты сделал два прокола от артерии через кожу. По шее почти сразу потекли капельки крови, и пришлось торопливо раздеваться до пояса, чтобы зря не пачкать одежду. Теперь только ждать». Винлер не сводил с меня настороженного взгляда, но молчал и не пытался приблизиться. «Уже хорошо, значит он не с теми, кто подсунул мне отраву». Запустил чистку головы, и в глазах сразу прояснилось. «Сейчас только два вопроса: кто мне подсунул эту гадость и как с ней бороться?» Из того, что я видел в организме, гадость растеклась по желудку, кишечнику и проникала в кровь. Голову я пока защитил, за полчаса всю кровь профильтрую, но источник остается. Нужен какой-то антидот, но искать некогда. Плюнув на приличие, сходил за второй флягой, а они у нас трехлитровые, и стал торопливо заливать в себя воду. Когда больше уже не лезло, сунул два пальца в горло и тут же начал поливать кусты содержимым желудка. Когда рвать было уже нечем, проверил желудок и порадовался, намного лучше. Пришлось сходить за еще одной флягой, но я решил себя не жалеть, не тот случай. Снова пальцы в рот и снова согнутая поза. Передохнув, умылся, приходя в себя. Так, теперь очередь кишечника. Хорошо бы клизму, но где ее взять? А, придется действовать старым способом. Я взялся за ремень штанов. «Винлер, отъедь подальше и не оборачивайся, сейчас здесь будет очень вонять». Тот, похоже, уже понял, что происходит, поэтому молча кивнул и отъехал метров на 50. Ну а я, зайдя поглубже в кусты, присел со спущенными штанами, набираясь решимости, а потом: есть у целителей простенькое заклинание, очень сильно расслабляющее кишечник. Применяется при запорах, еще в некоторых случаях, а теперь это предстоит испытать мне. Позорно, конечно, для мага, но мне сейчас нужно максимально быстро избавить организм от неизвестной гадости. Что это и как с этим правильно бороться, об этом можно будет подумать потом, а сейчас главное – не сдохнуть. Через полчаса я стоял возле повозки совершенно голый и пытался отмыться от запахов моих процедур, да еще и запустил общую чистку своей энергией, и теперь на коже проступали не очень приятные сгустки непонятно чего. Ничего, походные ведра я наполнял водным заклинанием, так что недостатка в воде не было. Винлер стоял невдалеке и просто ждал. Наконец я решил, что опасности больше нет, и начал одеваться. Винлер тут же подошел поближе. «Может, объяснишь, что случилось?» Я только вздохнул. «Траванули меня, Винлер, траванули, очень сильным и очень хитрым ядом, и траванули во время нашего последнего обеда, и сделал это кто-то, кому я очень мешаю, от этого яда я должен был уснуть и больше не проснуться, значит, нападут или на нас с тобой, или наш обоз сейчас уже кто-то грабит, а мы сильно отстали от остальных, да, а мы сильно отстали, так что теперь смотри по сторонам во все глаза». Винлер невольно оглянулся по сторонам. «Да я и так все время оглядываюсь. Как ты разделся и по тебе кровь потекла, а потом забулькала и сверху, и снизу, я и так понял, что дело плохо. Ты сейчас хоть что-нибудь сможешь как маг?» Я кивнул. «Как маг, смогу, только враг нам попался серьезный и с выдумкой. Пока обоз не догоним, ни в чем уверенным быть нельзя. Ладно, поехали». Винлер сел на свою лошадь, чтобы иметь возможность маневра, и мы двинулись. Вскачь не неслись, но при любой возможности, когда попадались участки прямой ровной дороги, я начинал нахлестывать лошадей. Обоз мы догоним, но когда, и кто должен стать главной целью нападения? Если бы я уснул, то Винлеру пришлось бы откачивать меня, пытаясь разбудить, так что мы в любом случае отстали бы. Минут за 20, что мы ехали, навстречу попалось две повозки. Люди на них выглядели спокойными, и я начал немного успокаиваться. Может обойдется, может целью был только я, но кому и когда я успел так не понравиться, что от меня решили избавиться, да еще и таким изысканным способом. Неужели это сделал Аретон? Так я его вылечил еще не до конца, и болезнь в любой момент может вернуться еще более страшным образом. Зачем ему убивать собственного врача? Тогда барон, но я его видел только издали, к его дочке и жене не подкатывал, так что даже вариант мести разгневанного мужа отпадает. Так кто тогда мой враг и почему? Дорога была сравнительно прямой, но в какой-то момент справа, с небольшой проселочной дороги, ведущей вглубь леса, стала выползать телега, везущая бревна, вернее, две половинки телеги, у нас их, кажется, называют роспуск, на которые взгромоздили древесные хлысты метров по 10-15, но края у дороги заросшие, и выехать сразу не получилось. Лошади уперлись мордами в кусты, задние концы стволов еще за что-то цеплялись, и весь этот длинномер встал поперек дороги, загораживая проезд. Мужики стали ходить вдоль бревен, пытаясь сообразить, как теперь выруливать, и я остановил лошадей, чтобы не мешать им. Все равно, пока эти не уедут, и мы не сможем тронуться. Винлер проехал чуть вперед, потом оглянулся и вдруг заорал сзади, и тут же стал сползать с лошади, получив стрелы в глаз и грудь. Любой нормальный на моем месте перекатом ушел бы в лес, чтобы не подставляться под возможный удар, но я только спокойно слез с передка, тихонько радуясь, что теперь появится хоть какая-то определенность. Перед моим лицом мелькнули стрелы, но активировавшаяся защита остановила их, и они просто упали на землю. Метрах в 20 от повозки стояли пятеро всадников. Четверо впереди были одеты, ну, наверное, как наемники, и у всех луки, которые они снова натягивали, целясь в меня. Снова стрелы упали, не долетев, и тогда я поднял руку, запуская воздушную волну. Всех четверых вместе с лошадьми снесло в небольшую просеку, образовавшуюся в лесу. Не знаю, живы или нет, но в бой они теперь точно не полезут. А вот пятый остался на месте. Блеснула сфера защиты, и маг, хоть его и качнуло, но выстоял. Неторопливо спрыгнул с лошади на землю, выбросил руку в мою сторону, и в меня полетело нечто вроде огненного веретена. Я даже на миг испугался, очень уж веретено напоминало мои собственные разработки с двойным содержимым. Но ничего, обошлось. Резерв просел наполовину, но защита выдержала. Больше рисковать не хотелось, и уже я выбросил руку вперед, запуская красное воздушное лезвие, которое показало себя очень хорошо. И все, на этом бой кончился. Мага качнуло назад, и на землю упали отдельно верхняя и нижняя части туловища, руки, перерубленные в районе локтей. Кем бы маг ни был, но с такими ранениями не живут и не дерутся. Я постоял немного, опасаясь какой-нибудь подлости напоследок, но бульканье крови от обрубков тела быстро прекратилось. На всякий случай запустил сканер, но живых рядом не было. Было две точки, но они очень быстро удалялись примерно по линии той лесной дороги, откуда выползла телега с бревнами. Может сообщники, может обычные крестьяне, которым заплатили, чтобы они перекрыли дорогу в нужный момент. Как бы то ни было, сюда они точно не вернутся. Я медленно двинулся к убитому магу. Вблизи зрелище было еще более неприятным. Стрела, пуля убивают, много крови, но это как-то терпимо для человека, смотревшего много боевиков. А мага лезвие рассекло горизонтально на уровне локтей, и кровь залила все вокруг. Я бы с удовольствием оказался где-нибудь подальше отсюда, но надо попробовать выяснить, кто же на меня напал. То, что непростой бандит с большой дороги, это однозначно. Лицо почему-то было полностью скрыто маской из серебристого металла. А это зачем? Точно не Зара, но от кого он таился? Лицо изуродовано в других боях или это такая игра аристократа, чтобы скрыть благородное лицо от взглядов нанятого быдла? Потянулся к маске и тут же отпрянул, потому что маска начала наливаться блеском, и вдруг стала растекаться, словно маска непонятно зачем и как нагрелась до высокой температуры. Завоняло горелым мясом, я отступил еще на шаг, а маска вдруг потекла, стекая с черепа вместе с кусками мяса. Только в глазницах остались два маленьких озерка металла, который снова стал быстро мутнеть. Да уж, маг основательно позаботился, чтобы даже после его смерти нельзя было увидеть его лицо. Сзади послышался топот копыт, но это оказался Аретан с двумя наемниками из нашей охраны. Подъехали, оглядываясь по сторонам, потом маг довольно ловко слез с лошади. Оглядел меня, потом останки на дороге. «Это вы ему так лицо?» – спросил маг. «Зачем?» – чуть удивился я. Ему и воздушного лезвия хватило с избытком. Он почему-то был в металлической маске, а когда я подошел ее снять, она вдруг нагрелась и расплавилась. «Ну, результат вы видите. Странные у вас враги», – задумчиво протянул маг. «У меня?» – еще больше удивился я. «Мои враги могли таиться, следить за мной, но в последний бой всегда шли с открытыми лицами. Здесь я вообще никого не знаю, ни с кем не ссорился». Так что это какие-то ваши местные заморочки. Но напали-то на вас. Напали на меня, но я здесь никого не знаю, так что лицо он прятал от кого-то другого. А может просто лицо было изуродовано в других боях, и он не хотел, чтобы его кто-нибудь увидел. А может не хотел позорить честь рода. Теперь уже не узнать. Маг пристально смотрел на меня. Может быть, протянул он. Потом оглянулся по сторонам, а стрелы откуда здесь взялись, было еще четверо с луками. «Я их, они теперь там», — я кивнул в сторону просеки. Маг повернулся, посмотрел в ту сторону, куда я показывал, потом бросил наемникам. «Проверьте». Те кивнули и побежали к просеке. Маг тоже повернулся уходить, но задержался и кивнул на валяющиеся куски тела. «Все это теперь ваша законная добыча, так что не теряйте времени, нам еще обоз догонять». Я в недоумении посмотрел на него. «Он что?» «Считает меня людоедом и предлагает забрать эти куски мяса с собой?» Потом дошло, все вокруг было залито кровью, но на пальцах отрубленных рук виднелись 6 или 7 колец с заклинаниями. Мне и своих хватает, но бой показал, что готовые артефакты могут дать несколько мгновений выигрыша, и не позаботься я заранее о защите и красном лезвии, вполне могло быть и так, что сейчас на земле валялись бы куски моего собственного тела, преодолевая отвращение». Поднял обрубки и снял с них кольца. Надо отмыть их сразу, а то вся одежда будет в крови. На поясе трупа была и поясная сумка, там наверняка было еще что-нибудь интересное, но все в крови, и я плюнул на такой способ заработка. Обойдусь как-нибудь. Вернувшись к повозке, отмыл кольца, и только после этого сунул их в карман. Маг в это время гулял, внимательно осматриваясь по сторонам. Сходил к телеге с бревнами, что-то там посмотрел. Вернулся к телу мага, постоял в задумчивости, потом пошел к просеке, которую я сделал, но наемники уже возвращались, таща кучу всяческого оружия. Бросили добычу в нашу повозку и пошли убирать бревно воску с дороги. На удивление, это получилось достаточно быстро. Похоже, застряла она здесь не просто так. Венлера погрузили в мою повозку, решив похоронить где-нибудь в более подходящем месте, а останки мага просто отбросили в кусты. Не завидую я тем, кому приспичит сходить до кустиков в ближайшее время. Может и не инфаркт, но впечатлений точно будет полные штаны. Можно было ехать, догонять обоз, но у меня было какое-то нехорошее чувство неправильности произошедшего. Наемники и маг уже сели на лошадей, но заметив, что я не трогаюсь с места, Аретан подъехал ко мне. «Что-то не так?» Я медленно проговорил. «Вы приехали слишком быстро». Маг с минуту, наверное, смотрел на меня, пытаясь понять смысл сказанного. Потом также медленно, подбирая слова, ответил. «Ваше отсутствие заметили не сразу, но заметили. Причиной могло быть что угодно, от сломанного колеса до неожиданной диареи, но у нас не принято бросать своих, если мы движемся колонной. Тем более, если неожиданно отстал маг. Я взял двух наемников, и мы скакали достаточно быстро. Уже недалеко отсюда я почувствовал использование сильных заклинаний, мы еще больше ускорились, но вы и сами справились. Если вы думаете, что мы сидели где-то рядом, чтобы добить вас, то это не имеет никакого смысла. Гораздо проще и безопаснее было просто не брать вас с собой. Маг был прав, но это нападение тоже не имело никакого смысла, но оно произошло. Я принял ваши слова к сведению, но они меня не убедили. Маг чуть пожал плечами. Больше мне нечего сказать, и оправдываться я не намерен. Когда догоним обоз, можете поговорить с командиром охраны или с кем еще пожелаете. Маг помолчал. Может, поедем? Да уж, ситуация отвратительная. Я подозреваю мага, но предъявить ему нечего. А устраивать дуэль только по неясному подозрению будет еще более глупо. Оставалось только вздохнуть. Поехали. Пока ехали, я пытался посчитать время, которое маг мог затратить, чтобы вернуться. Допустим, я чистился и приходил в себя примерно час. Допустим, потому что в тот момент мне было не до замеров по солнцу или еще как. Допустим, мое отсутствие заметили тоже через час, и маг решил вернуться за мной. Допустим, мы поехали одновременно, но дорогу мне перекрыли минут через 20, потом минут 10 на бой и осмотр остатков тела напавшего мага. Получается примерно полчаса. Примерно столько же ехал и маг, и приехал он уже к концу боя. Но он говорит, что они ехали достаточно быстро, значит, он должен был проехать больше половины дороги. Но и я ведь старался подгонять лошадей. Значит, мы встретились где-то посередине. Блин, все мои рассуждения на пальцах, плюс-минус 10-20 минут. Ладно, пока будем считать, что маг говорил правду и он к нападению не причастен. Но все равно, какой-то нехороший осадок в душе остался. Минут через 40 догнали наш обоз. Никто никуда не бежал, не нервничал, а просто встали на обочине и ждали. Первым нас встретил Кинал, командовавший охраной. Я коротко доложил, что и как, потом вместе пошли к барону. Снова рассказал, что и как, барон слушал не перебивая, но взгляд был очень уж пристальный. Помолчал, разглядывая меня, и коротко бросил. Обошлось и ладно, Венлира похороним вечером, а то и так много времени потеряли. Поехали. Ну, раз начальство решило, что обошлось, то я спорить не буду. Я живой, без ран, источник уже подпитал от Дренита, так что я готов к новым неожиданностям. Мужчины проводили взглядами неторопливо идущего мага, помолчали, думая о своем. Больно уж мальчик торопит события, вдруг сказал барон, и все-то у него случайно, и все-то у него больно уж вовремя. И в охрану попал случайно, и тебя лечит очень уж долго. Наверное, это будет тянуться до тех пор, пока ты не познакомишь его с половиной аристократов столицы. А сейчас вообще конфетка, и нападение, и героическая победа, и тут же знакомство со мной. Мальчик из кожи лезет, лишь бы втереться ко мне в доверие. Не находишь, что пора уже избавиться от этого шпиона? Сейчас дорога как раз по лесам, мало ли что еще может случиться. Маг задумчиво смотрел на барона. Про мое лечение мы уже говорили, а из произошедшего сегодня мне очень не нравятся две вещи. Первое. Нападение было не на наш обоз, а именно на Ленарда. Отсекли, поставив телегу с бревнами поперек дороги, а потом напали. Заранее подготовленная засада. И второе. Напавший маг был в серебряной маске, а когда он погиб, маска расплавилась и сожгла все лицо. Опознать невозможно. Может, тот маг очень дорожил своим лицом, может быть, но совсем не обязательно было сжигать его после смерти. Я спросил об этом Ленарда, и тот сказал, что враги за ним, бывало, и крались, и таились, но в последний бой шли с открытыми лицами. А раз Ленард до сих пор жив, значит, все его враги теперь мертвы. Похоже, напавший маг совсем не был уверен в своей победе и заранее побеспокоился, чтобы мы не смогли его опознать после смерти. Мы, а может, это был сообщник Ленарда, и все это было разыграно. Разыграть можно нападение, но не смерть. А тут целенаправленно хотели уничтожить именно Ленарда. Я думаю, его хотели убить до настоящего нападения, чтобы он не мешал. А маг сжег себе лицо, чтобы мы не поняли, кто же его послал. И получается очень плохо. О нашей поездке знали многие, да мы и не делали из этого секрета. Но многие ли из ваших знакомых могут позволить себе отправить мага на смерть? Думаю, всего несколько человек. А вот узнать про то, что с нами едет еще один маг, и приказать убить именно его мог только. Барон помрачнел и долго смотрел в сторону леса. Потом буркнул: «Зачем ему это? Он и так богат, да и нападать на меня после стольких лет знакомства, а если на обратном пути мы не встретим его мага, который вдруг уехал куда-то очень далеко?» Барон помрачнел еще больше. «До этого еще дожить надо, а думать будем потом». Он помолчал: «Ладно, пусть Ленард живет, пока, но видеть его рядом с собой и семьей я не желаю, так что до конца путешествия он только маг охраны, вот и пусть охраняет. А про наших знакомых, мысли уж очень нехорошие получаются, как бы не ошибиться. Пока едем дальше и смотрим во все стороны. Главное сейчас, доехать в целости, а потом мы еще разберемся, кто и чего от нас хотел». Маг чуть склонил голову: «Как прикажете, господин барон». А вечером Аретон, вытираясь от крови после лечения, вдруг выдал: «Я доверился вам, господин Ленард, отдав свою жизнь в ваши руки, но вы лечите меня уже почти 2 недели. А явного результата все нет, словно вы не маг, а лекарь, пользующий своих пациентов травами и настойками. Невольно появляются мысли, что вы специально тянете время, чтобы иметь возможность сопровождать барона все время путешествия. Я даже удивился. Явного результата нет, а с чего тогда у него вдруг голос прорезался? Раньше он все терпел молча. Я могу понять ваше нетерпение, господин Аретон, но могу привести лишь простое сравнение. Когда я взялся за ваше лечение, ваш организм можно было сравнить с загаженной комнатой. Сначала я вынес крупный мусор, потом подмел, а теперь стараюсь максимально аккуратно отмыть каждый уголок. Если вы в нетерпении, я могу сделать все это за один раз, словно запустив в ваш организм воздушные волны и смерчи энергии. Наверное, станет чисто и очень быстро, но я не знаю, что произойдет с вашим организмом после такой ударной дозы магической энергии. Возможно, на следующий день вы будете полностью здоровы, а может через неделю сдохнете, и я уже ничем не смогу вам помочь. Выбор за вами». Маг долго молчал, потом словно через силу чуть склонил голову: «Прошу простить меня, господин Ленард, все это тянется так долго, что силы и терпение кончаются даже у меня. Еще раз прошу простить меня, вы можете продолжать лечение на свое усмотрение». Оставалось только кивнуть: «Я принимаю ваши извинения». После этого боя дорога до самого Сенатона прошла без каких-то особых приключений. Так, мелкие нюансы, которые могли лишь позабавить. Винлер погиб, и теперь рядом с моей повозкой постоянно ехали уже 3 наемников. То ли меня официально включили в состав обоза, то ли наемники опасались повторного нападения и собирались меня охранять, то ли наоборот, посчитали, что самое безопасное место теперь будет рядом со мной. О причинах перестановок мне не сообщали, да мне и не особо-то было интересно. Едут и едут, мы все едем в одно место. Через 2 дня я закончил лечение кишечника Аретона, и он, наконец-то, смог полноценно питаться. Он и сам знал, и я особо обратил его внимание, что набрасываться на еду не надо, но теперь он постоянно жевал маленькие кусочки хлеба, мяса, еще чего-то. Медленно-медленно разжует не знаю на сколько раз, а потом потихонечку высасывает соки, как будто в рот ему сосательную конфету положили. Но и смеяться над ним было некрасиво. Человек, можно сказать, с того света выкарабкался, и теперь он радовался таким простым и привычным вещам. Организм еще чистить и чистить, но самое страшное я убрал, а новые точки не появлялись. Ну, понадеемся на лучшие. Мы еще двигались по той дороге, ну, чтобы срезать путь, и в один из дней ближе к вечеру попали в сильный туман, и холодом потянуло, словно где-то рядом была то ли река, то ли озеро. Дорогу видно, хоть и недалеко, но она стала сильно петлять, словно мы двигались по серпантину. И в какой-то момент я забеспокоился, такое ощущение, что мы вообще повернули назад. Терпел, терпел, а потом все-таки достал компас, который взял в дорогу так, на всякий случай, но он вообще ничего не показывал. Стрелка не замерла, не пыталась показать север-юг, нет, она плавно гуляла, иногда разворачиваясь чуть ли не 360 градусов. Что за чертовщина? В землях компас работал достаточно хорошо, вопросов к нему не было, так что с ним случилось? Неужели где-то чем-то размагнитил? После того, как приехал в Марнун, компас лежал в ячейке банка. Когда я укладывал его в ячейку, он точно работал. Когда собирался в дорогу и доставал его из ячейки, он тоже что-то показывал. Во всяком случае, не болтался как пьяный. А сейчас-то что случилось? Мог повлиять какой-нибудь крупный железный объект, месторождение, но в этом случае стрелка просто отклонилась бы на какой-то угол, а не плавала, словно не зная, куда смотреть. Размагнитилась, но тогда бы она вообще ни на что не реагировала. Какая-то магнитная аномалия. Но с чего вдруг? Для проверки спрыгнул с повозки, прошел несколько сот метров, но какого-то изменения в поведении стрелки не заметил. Через час, наверное, нашлась удобная поляна для стоянки. Народ занялся обустройством, готовкой, а я, как главный незанятый, решил погулять вокруг лагеря. Вдруг да удастся определить хотя бы сторону, с которой идет возмущение. Но вскоре обломался. Никаких намеков на железную гору, никаких обрывов, провалов или трещин. Самый обычный лес, разве что дорога сильно петляла по склонам холмов. А когда возвращался в лагерь, наткнулся на баронессу с дочкой, которые тоже решили прогуляться, пока слуги готовили ужин. В лицо мы друг друга уже знали, они присутствовали при моем разговоре с бароном, но барон не посчитал нужным нас представить. Я на мгновение замялся, не зная, как себя вести, но решил все-таки проявить немного учтивости. «Добрый вечер, госпожа баронесса». Женщины чуть кивнули. Хотел идти дальше, но баронесса вдруг спросила: «Господин Ленард, а что это у вас за коробочка, с которой вы ходите?» Хотя бы имя запомнила, уже хорошо, и я протянул женщине коробку. «Это компас, госпожа баронесса, с его помощью можно определить стороны света». «Я знаю», — рисковато перебила меня женщина, но компас взяла, внимательно осмотрела, потом пристально глянула на меня: «И зачем он вам понадобился именно сейчас?» «Так туман сильный был», — удивился я вопросу. «В какой-то момент я даже подумал, что мы заблудились и ходим кругами, вот и решил посмотреть хотя бы примерно, куда мы едем. А компас почему-то не работает. Попробовал посмотреть вокруг лагеря, но там тоже не работает». Женщина внимательно слушала, потом небрежно сунула компас обратно мне. «Ваше дело, охрана обоза, господин Ленард. Куда и как ехать, решать не вам». Вздернула нос и этакой королевой поплыла в сторону палатки, которую поставили для нее, и доченька повторила поведение мамаши. Я постоял немного, приходя в себя. Ну и дуры. Я, конечно, не принц крови, но что уж себя так глупо и высокомерно вести. Может и хорошо, что барон нас не представил. Во всяком случае, желание общаться с этой семейкой мне отбили напрочь. Да и хрен на них, столица большая, еще найду с кем поговорить. А компас жаль, единственный раз реально понадобился, и то не работает. Выкинуть, что ли? А, нет, потом как-нибудь спокойно разберусь с ним. В конце концов, стрелку можно будет сначала размагнитить, а потом снова намагнитить. А так вещь симпатичная, антикварная. Когда у меня появится собственный замок, будет что на полку камина поставить. Сенатон. Столица разочаровала полностью. Нет, так-то город хороший, раза в два, если не в три больше Марнуна. Много красивых ярких домов, толпы народа, потоки телег, пролеток, карет по центральным улицам. А разочаровал меня город тем, что все мои планы и надежды полетели псу под хвост. Когда добрались до особняка барона, барон и его женщины просто ушли в дом, даже не взглянув в мою сторону. Кинул, начальник охраны, молча протянул мешочек с десятком золотых, и наемники тоже уехали. Слуги шустро таскали вещи, а я остался стоять в одиночестве, никому не нужный. Ладно, хоть Аретон в последний момент вспомнил обо мне и вернулся, хотя уже было взялся за дверную ручку. Коротко кивнул мне: «Прошу прощения, но в ближайшие дни будет сплошная суета с обустройством, так что я не смогу быстро заняться нашими делами. Давайте сделаем так, вы сейчас поедете в город, обустроитесь, приведете себя в порядок, купите подобающую одежду, а потом пришлете мне свой адрес. И как только появится возможность, я извещу вас». Мак оглядел меня и вдруг спросил: «С деньгами у вас как?» Я чуть пожал плечами. «Снять жилье и купить одежду хватит». Прозвучало это так, что хватит, но впритык, и Мак сразу среагировал: «Если нужны деньги, вы просто скажите». Я чуть кивнул: «Когда понадобится, тогда скажу». Прозвучало грубовато, и Аретон на мгновение замер, но все-таки чуть улыбнулся. «Хорошо, обустраивайтесь и ждите, но что-то у нас получится не раньше, чем через неделю. Но Сенатон очень хороший город, здесь много молодежи, развлечений, так что не теряйте времени». Чуть кивнул и ушел, не оглядываясь. А я остался стоять как, даже не знаю, какое матерное слово подобрать. Как-то в моих планах это выглядело более приятно, а в реальности все по-другому. Наемникам не нужен, барону не нужен, и даже Аретону, который после моего лечения очень быстро набирал вес и стал выглядеть почти как нормальный человек, теперь некогда даже поговорить со мной, и даже в дом не пригласил. Может, зря я во все это ввязался, постоял немного, жалея себя, потом сам себя же одернул. Ну чего я плачусь, что в моей жизни стало хуже? Ну, прогулялся я за чужой счет на всем готовом. Медленно, так я никуда и не тороплюсь. Был незапланированный бой, но я жив, здоров, да и трофеи с того мага оказались очень неплохими, и даже если продавать кольца оптом, я получу за них минимум 500 золотых. А с учетом того, что я уже взял с собой, получается 1600. Да на такие деньги можно спокойно прожить года 3, ни в чем себе не отказывая и питаясь только в ресторанах. Ну сменил я Марну на Синатон, и что, в одном Аретон прав, народу больше, молодежи больше, возможностей познакомиться больше, и даже если маг вообще меня не позовет, что-нибудь придумать можно. Я ведь теперь, если судить хотя бы по деньгам, могу причислять себя к золотой молодежи. Да, влиятельной родни и связи у меня нет, но можно попробовать завести их через детей этой самой влиятельной родни. Чем может увлекаться эта самая молодежь? Наверное, как и везде, пьянки, гулянки, вечеринки, скачки на лошадях или еще что. Вот и надо будет попробовать окунуться в местную разгульную жизнь. Может, помощь Аретона мне не так уж и будет нужна, во всяком случае, стоит подумать и о запасном варианте. Ну а дальше уже по проверенному сценарию. Свистнул извозчик и поехал ближе к центру города. Там снял комнату в трехэтажном гостевом доме, потом опять баня, парикмахер, магазины одежды. Требования к одежде прежние, скромно, но с достоинством. Пара дней в этих заботах и пролетели. Отправил посыльного к Аретону с моим новым адресом, а потом просто гулял, присматриваясь к местной жизни. Почти все понятно, больше людей, больше денег, больше богатых бездельников, больше карет с гербами. Я провожал их взглядами, но из окошек никто не выглядывал и по сторонам не смотрел. Для этих людей была улица, толпа, и был их собственный мир карет, особняков и возвышенных отношений. И эти два мира не пересекались. Ничего, для начала я пройдусь по ресторанам, чтобы почувствовать местную атмосферу и сравнить с собственными представлениями. Может, и во мне придется что-то изменить, чтобы меня воспринимали за своего. Теперь целыми днями гулял, впитывая атмосферу города. Обеды только в ресторанах. Днем бабочек и озабоченных почти не было, а народ обедал солидный, с хорошими манерами. Были и купцы, и чиновники, но больше внимания я обращал именно на аристократов, пытаясь понять, в чем же их секрет. Осанка, так и я не сутулюсь. Одежда, и я могу одеться не хуже. Поведение за столом, через 3 дня и я уже начал обедать культурно, соблюдая местные условности. Вежливость и неторопливость при разговорах, так и я как-то незаметно почти перестал материться через слово. Наверное, самое главное, чувство собственного достоинства, сквозившее в манерах. Не высокомерие, когда все вокруг бегают по щелчку твоих пальцев, а именно чувство собственного достоинства, которое появляется, когда за тобой стоит сила. Сила рода, денег, положения. Правда, я встречал и обычных людей с чувством собственного достоинства, но обычно это были настоящие интеллигенты, не по образованию, а по душевным качествам. Я даже в театр местный сходил на какое-то представление, снял ложу для себя одного, пришлось заплатить целых 10 золотых, но я получил возможность несколько часов наблюдать за этой ярмаркой тщеславия. Ничего особенного и неожиданного, иногда такое показывают в западных фильмах. Все яркое, много драгоценностей, все друг с другом здороваются, прогуливаются. Не хотелось бы и мне так жить, но иногда, наверное, придется для налаживания связей. Да и вероятная жена обязательно плешь проезд разговорами, что мы сидим дома, никуда не ходим, что она всеми покинута, даже с подругами не видится. Причина обязательно найдется. Давали что-то в духе Шекспира, манерные движения, позы, пафосные речи, но меня больше интересовали люди в зале. Как ходят, как разговаривают, даже как усаживаются в кресло. Кстати, не часто, но и на меня поглядывали. Мужчины, женщины, но без последствий и попыток познакомиться. Но между собой явно меня обсудили. Хотя бы с вопросом, а кто это у нас такой богатенький появился, что может позволить себе снять ложу для одного. Но это только разовый выпендреж, и больше я так делать не буду. Главное, я немного успокоился. Обычные люди, не боги. Под конец представления я даже начал высматривать себе возможную жену. И при всей моей непонятной привередливости в последнее время, с четырьмя я был бы не против познакомиться. Симпатичные, фигуристые, взгляды умненькие, и на мир они смотрели так, словно готовы были любить весь мир. Но рядом были очень серьезные мужчины, пристально смотревшие на всех проходивших мимо. То ли отцы, то ли мужья, и это станет главным препятствием в моей будущей женитьбе. Ведь познакомиться будет можно только если такой папа разрешит. А это для начала надо будет познакомиться с тем, кто меня этому папе представит, потом заслужить доверие папы, чтобы уже он разрешил разговаривать с будущей невестой. Да, проблем будет куча, но жениться только чтобы жениться, тоже не хочется. Ладно, это дело будущего. Лишь на 10-й день Аретон прислал записку, типа, заеду завтра в 8, оденьтесь прилично, но без вычурности или показного богатства. Так я и не собирался. Мой девиз в одежде прежний, скромно, но с достоинством. Аретон приехал на очень симпатичной коляске, сверкающей лаком, да еще и кучер незнакомый, одетый в нечто вроде ливреи. Потом куда-то долго ехали, а приехали к двухэтажному особняку. Всю дорогу Аретон молчал, задав в самом начале всего один вопрос, что я вижу в его теле сейчас. Я быстро просмотрел его, но какого-то явного криминала не нашел. Вполне себе здоровый организм, заметно взбодрившийся после моего лечения. Да и внешне Мак сильно изменился, и в теле заметно поправился, и лицо округлилось, посвежело, исчезли глубокие морщины на лбу. Оказалось, что Аретон совсем не старик, как я подумал при нашей первой встрече, а мужчина лет 45, наберет еще килограмм 10 и вообще станет привлекательным для женщин. Каких-то признаков прежней болезни я не вижу, сказал я наконец, вы хорошо питаетесь и заметно набираете вес, восстанавливая силы. Единственная моя рекомендация для вас прежняя, постарайтесь без крайней необходимости не использовать на себе целительские заклинания. Просто поберегитесь, а если уж возникнет такая необходимость, лучше обратитесь к хорошим травникам. Настойки, эликсиры и что там они еще предложат. Мак кивнул и всю дорогу молчал, погрузившись в свои мысли. А вечер, на таких я уже бывал. Большая комната, в которой собралось человек 30 гостей, всем за 40, и я оказался самым молодым. Меня представили хозяину как путешественника, и на этом, собственно, все. Остальные гости тоже отреагировали слабо. Ну, приехал какой-то непонятный человек, его зачем-то представили. Пара мужчин посмотрели на меня с откровенным недоумением. Единственные, кто проявил интерес, две баронессы-болтушки. Вот с ними я и провел большую часть времени. Легенда уже была готова. Глансера, Полнера, Астерия, ну и несколько десятков дорожных историй, которые я приготовил заранее, так что напрягаться не пришлось. К тому же Глансера для местных, нечто вроде уральских гор для жителя той же средневековой Испании. Где-то там, далеко, добираться месяца 3-4, так что название знают, но не более. Один из мужчин повернулся к магу. И чем же этот мальчик может быть интересен, господин Аретон, что вы привели его к нам? Маг чуть повернулся к спросившему. Пока трудно сказать точно, господин граф. Сильный маг, во время нашей поездки смог убить мага и еще 4 бандитов, напавших на повозку, в которой он ехал, сумел вылечить меня, когда я уже отчаялся. Знания и сила у него точно есть. При этом он прибыл издалека, никого не знает, и по сути, является обычным наемником, которого всегда можно нанять за деньги. Маг невольно посмотрел в другой конец зала, где Ленард о чем-то говорил с женщинами. Я не уверен в этом, господин граф. В нем нет спеси молодого боевика, но он не собирается ни перед кем кланяться. Он спокойно осознает свою силу и готов ее использовать без промедления и сомнений. Иногда в общении проскальзывают едва заметные мелочи, словно ему не впервые приходится общаться со знатными людьми. Путешествует, но у него нет трудностей с деньгами. Мне он помог как целитель, но думаю, он может и отказать в помощи, сославшись на то, что у него нет нужного образования. Если он такой независимый, то зачем он нам нужен? Или зачем мы ему можем понадобиться? Ленард говорил, что у него в планах выгодная женитьба на какой-нибудь богатой аристократке. Думаю, желающие заполучить в мужья молодого сильного мага найдутся. Граф хмыкнул. Для богатых аристократок мы найдем более послушных и удобных женихов. Аретон чуть пожал плечами. Парень побывал уже в нескольких королевствах, так что у него есть с чем сравнить. Думаю, ради выгодной женитьбы он не будет прогибаться, а просто поищет в другом месте. Вечер оставил какое-то двоякое впечатление. Люди явно были настоящими аристократами. 4 барона, 2 баронессы и даже 1 граф. Остальные представлялись без титулов, но тоже были явно непростыми людьми. Меня представляли, я запомнил 10-1.5 лиц и имен, но проблема была в том, что я не знал, для чего эти люди могут мне понадобиться. Да и они тоже. Просто познакомились как в поезде, а через несколько часов разошлись по своим делам. Наверное, это как познакомиться с директором крупного предприятия. Уважаемый человек, может очень многое, но пока тебе от него ничего не надо. Да и он не знает, нужен ли ты вообще для его предприятия. Так, встретились, поглядели друг на друга и разошлись. Может, когда-нибудь потом, когда у меня появится конкретная цель и сложатся какие-то обстоятельства, эти знакомства мне и пригодятся, но пока. Просто провел вечер, и молодых женщин не было, а жениться на старухах я не готов. Так что остается понемногу входить в жизнь столицы. Ведь должно же мне когда-нибудь повести. А через 3 дня в дверь моей комнаты деликатно постучали. И кто это у нас такой вежливый? Уборку я не заказывал, а знакомых, которые могут прийти в гости, пока нет. В коридоре стояли 2 весьма пожилых мужчин, очень хорошо одетые по местной моде, и оба достаточно сильные маги. А у меня они почему-то вызвали ассоциацию с сильно постаревшими героями нашего сериала про Шерлока Холмса. Оба среднего роста, но у того, что слева, были острые черты лица и такой же острый взгляд, буквально сверливший меня. Это точно Холмс. Стоявший справа был чуть полноватым и более спокойным. Тоже внимательный взгляд, но не такой режущий. Этот больше похож на Ватсона. «Господин Ленард», — спросил Холмс, и я кивнул, «позвольте представиться. Мое имя Торлет, а это господин Бовин. Мы можем поговорить?» Еще ни разу подобные визиты ничем хорошим для меня не заканчивались, но эти, вроде, пока не грубят и на драку не настроены. Я отступил от двери. «Прошу». Маги степенно проследовали в комнату, огляделись и заняли оба моих стула. Мне оставалось или садиться на кровать, или стоять. Сел на кровать, но ассоциации были очень нехорошие, и я невольно помрачнел. Если снова случится что-то плохое, больше никогда не буду встречаться в своей комнате, только на улице или за столом в таверне. Помолчали, разглядывая друг друга. Наконец, заговорил Бовин. «Еще раз приносим свои извинения, что побеспокоили вас, но у нас весьма деликатный вопрос». Я молча ждал продолжения, и Бовин, кашлянув, снова заговорил: «Мы случайно узнали, что вы обладаете неким инструментом, который очень похож на похищенный из нашего замка. Не могли бы вы показать нам компас, чтобы мы могли убедиться, что это наш или чей-то другой?» Внешне безобидная просьба, но у меня в голове словно замелькали клипы. Компас я забрал в землях у мертвецов, доставал я его только 1 раз и видели его только баронесса с дочкой. И вдруг эти 2 случайно узнали о компасе? Теоретически, те 2, действительно, могли украсть компас, карту и отправиться в земли за сокровищами. Теоретически, баронесса могла на каком-нибудь приеме, делясь впечатлениями о поездке, ради смеха рассказать и о молодом глупом маге, решившем использовать в дороге достаточно редкий, но не рабочий инструмент. Разумеется, собеседницы обязательно пересказали бы это своим мужчинам и знакомым. Круг аристократов не такой уж и большой, и, теоретически, старички могли услышать про компас или непосредственно от баронессы, или от знакомых других знакомых, говоривших с баронессой, и сделать соответствующие выводы. В жизни каких только случайностей не бывает, но у меня сразу сложилась вполне очевидная цепочка, в которой связи совсем не случайны. Мертвые земли, 2 с картой, баронесса, имеющая представление о компасах, 2 старичков, возжелавших увидеть свое сокровище. Скорее всего, и барон, и их маг в этом тоже участвуют. Те 2 погибших, добытчики. Семья барона, крыша и транспорт. Кто посмеет останавливать баронскую карету и проверять, что там везут? Правда, тогда нелогично выглядит нападение в дороге на меня, а не на барона. Если барон вез какие-то ценности из земель, то и грабить надо было его. Я-то каким боком к их делам? Или не рискнули нападать сразу на 2 магов и решили перебить поодиночке? Но со мной у них не получилось. Хуже нет попасть в чужие разборки, когда ничего не понимаешь, но тогда мне повезло. Вполне мог уснуть и не проснуться. Даже добивать бы не пришлось. Наверное, есть кто-то еще, кто обеспечивает крышу уже здесь, в Сенатоне. И все в этой цепочке знают или догадываются о своем бизнесе на сокровищах мертвых земель, И ради сохранения такой тайны эти дедули вполне могут попытаться зачистить человека, случайно прикоснувшегося к их тайне. И моя откровенность может мне вылезти в бок каким-нибудь острым предметом. Но все же встал, и пока ковырялся в сумке, приготовил защиту, срабатывающую на атаку. Не самая сильная, но она должна дать мне несколько мгновений, чтобы самому нанести удар. Молча положил компас на стол и снова уселся на кровать. Старичкам было не до меня. Оба склонились к компасу, оглядели со всех сторон, потом многозначительно переглянулись. Снова заговорил Бавин. «Это действительно наш компас. Не могли бы вы рассказать, где и как он к вам попал?» Я чуть пожал плечами. «Можно сказать, что случайно, а поточнее, этого достаточно. Не стал играть я в их игры. Любое мое слово может подвинуть этих двоих к нехорошим выводам. Компас у меня, значит, я мог убить тех двоих ради добычи. Они умерли от пятен, но добычу я и в самом деле присвоил, но отдавать обратно совершенно не собирался. А еще может подсказать, что я сам гулял в землях. Зачем мне это надо? Мой отказ тоже вызовет огромное подозрение, но всегда можно отбрехаться, что убил я их до входа в земли. Тоже не очень хорошо, но хотя бы земли упоминаться не будут». Старички переглянулись, и взгляды стали очень нехорошими. «Вы же понимаете, господин Ленард, что ваш отказ рассказать о том, как вы получили этот компас, вызывает очень нехорошие мысли. Может, объяснитесь?» Я невольно оскалился. «Я уже вышел из возраста, когда я должен был кому-то что-то объяснять или оправдываться. Я сказал случайно, и этого достаточно». Прозвучало грубо, очень грубо по отношению к двум сильным магам, и их это очень задело. Один поджал губы, у второго побелели ноздри. Но может, это и к лучшему. Во всяком случае, они теперь знают, что при попытке устроить мне допрос я просто пошлю их подальше. Бавин все-таки пересилил себя. «Мы всего лишь пытаемся выяснить судьбу дорогой нам вещи, и совершенно не ожидали такой грубости с вашей стороны. Меня не интересует, где и у кого эта вещь побывала до меня. Сейчас она моя, но если она вам так дорога, можете вы купить ее, допустим, за 100 золотых. Уступлю с радостью». Вот теперь дерьмо в магах забулькало очень сильно. Пришли узнать о судьбе своих людей, а тут какой-то наглец грубо отправляет их в далекое путешествие, да еще и предлагает выкупить собственный компас за золото. Любой бы в такой ситуации озверел. Торлет даже встал. «Пока мы не готовы обсуждать покупку собственной вещи», словно через силу произнес он, «но мы еще встретимся, чтобы поговорить в более подходящей обстановке», уже с угрозой закончил он. «С удовольствием», улыбнулся я, «я тоже не против поговорить более предметно, чтобы у нас больше не было недопонимания. Только одна просьба, перед встречей привести в порядок свои дела, чтобы наследникам не пришлось мучиться с оформлением бумаг». Вот это чуть не стало последней каплей. Торлет даже качнулся в мою сторону, но Бавин успел его перехватить, словно обняв. Постояли, замерев и сверля меня взглядами, но все-таки Торлет взял себя в руки. Чуть шевельнул плечами, отстраняя Бавина, и почти спокойно сказал: «Я обдумаю ваши слова, господин Ленард. Когда маги ушли, я немного постоял, наблюдая за улицей, но маги, похоже, пошли в другую сторону. Да уж, поговорили. Хотел отвлечь магов от мыслей о землях, но, похоже, перестарался, заполучив сразу двух сильных врагов. Но мне даже понравилось то состояние веселой злости, готовность к драке не на жизнь, а на смерть. Я ведь почти не соврал, я и в самом деле уже вышел из того возраста, когда надо перед кем-то отчитываться. Меня уже трижды хотели убить, и трижды я выходил победителем благодаря цветной магии. И уж тем более не собираюсь трястись перед этими старичками. Да, сильные, опытные, но и я уже давно не пацан, впадавший в ступор от слова «магия». Да пошли они куда подальше.